Глава 37. Продавец-консультант в супермаркете убеждает меня, что такой огромный букет роз невозможно упрятать в коробку. У них нет подходящей. Продавец-консультант просит меня взять букет поменьше или выбрать другую упаковку. Продавец-консультант пытается предложить мне готовые цветочные букеты, красочно оформленные композиции в красивом биопластике и с подкормкой корней. Продавец-консультант – немного усталая женщина, изо всех сил старается мне улыбаться, но и улыбка все больше начинает походить на застывшую маску. Продавец-консультант ненавидит меня, тупорылого, упертого, полевого морпеха. Я для нее пережиток ледниковой эры, чудом выжившая ископаемая, так не похожая на улыбчивых молодых лейтенантов, перспективных холостых майоров и льстивых полуполковников. Меня окружает армия служащих в форменных одеждах. Они демонстрируют мне сладко пахнущие голограммы. Дело чести для них, клиент всегда прав. Это значит, они должны продать мне то, что им нужно, но при этом я должен оставаться доволен. Они атакуют меня на первый третий, они подключают тяжелую артиллерию, ко мне выходит заведующий отделом, я непреклонен. Я хочу именно этот букет, 11 роз, не больше и не меньше. И я не хочу, чтобы на него таращился весь Марв. Я хочу вот эту красивую, прозрачную, с одной стороны коробку, и хочу, чтобы розы, шикарные алые бутоны, оставались такими же свежими и росистыми, словно их минуту назад срезали. Я хочу, чтобы моя женщина открыла эту коробку вот тут, и чтобы бутоны веером высыпались навстречу свету. Да, я понимаю ваши трудности, я готов заплатить вдвойне. Нет, мне не нужен другой букет. Нет, я хочу именно эти цветы. Нет, меня не интересуют модифицированные тюльпаны из маленькой Голландии. Нет, мне не нужна доставка, мисс. Я хочу то, что хочу, и надеюсь, вы меня правильно поняли. Мисс, я отсюда без них не уйду. Мисс, мой высохший от обезвоживания труп будет вам сниться по ночам. Мисс, вы очаровательны. Я восхищен вашим терпением и профессионализмом. На месте вашего начальника я бы предложил вам повышение. Вы его заслуживаете. Спасибо, мисс. Это роза вам, мисс. Когда я делаю шаг на тротуар, я слышу за спиной дружный облегченный вздох. Я выхожу из такси за квартал до ее дома. Стараюсь идти не спеша, чтобы унять колотящееся сердце. Представляю, что скажу ей, когда она откроет мне дверь. В голову лезет всякая чушь, вроде «Вы сегодня особенно очаровательный шар» или «Я боялся вас не застать». Патруль проверяет мои документы. Я, не глядя, протягиваю пехотному капралу свой жетон и в нетерпении переминаюсь с ноги на ногу. Когда я поднимаюсь по ее крыльцу, десятки любопытных взглядов подпирают мне спину. Она открывает мне дверь, уже успела переодеться и подготовиться к встрече. Она смущена невероятно и рада мне до невозможностей, и одновременно это скрыть пытается, и от этого только еще больше смущается. Я даже не успеваю понять, что на ней. Воздух исчезает из легких. Он мне сейчас и не нужен. Я не могу оторвать глаз от нее. Я как загипнотизированный делаю шаг, она пятится, пропуская меня. Я снова делаю шаг. Дверь за спиной скрывает любопытные физиономии. Я подаю ей коробку, которая теперь кажется мне до ужаса нелепой. «Какая прелесть!» – искренне восхищается она, когда розы высыпают наружу свои алые мордашки. «Прошу вас, Ивен, располагайтесь. Признайтесь, где вы спали сегодня? Приютил вас кто-нибудь, когда вы от меня сбежали, или так и маялись на улице?» «Ну, до этого не дошло, шар», – смеюсь я. Я умудрился выспаться в квартале психологической разгрузки у милой дамы по имени Сара. «Ох, Ивен, разобьете вы мое бедное сердце», – продолжает она пикировку. «Пока я тут от одиночества маюсь, вы согреваете бок какой-то посторонней женщине. Что поделать, шар, я любвеобилен. Если я не уделю своего тепла хотя бы раз в сутки, то внутренний жар меня просто расплавит. Вас это расстраивает? Не то, чтобы мне это все равно было. Но все же жаль, когда зря такие ресурсы растрачиваются». Она улыбается, склонив голову на бок. Она снова владеет собой и излучает обаяние, которым явно умеет пользоваться. Она берет меня за руку и ведет за собой. Я наконец вижу, что она в элегантном сером брючном костюме. Крохотная золотая брошь на лацкане, холмики ее грудей рвутся из приталенного жакета. И волосы, я никогда бы не поверил, если бы мне рассказали, что такие короткие волосы можно уложить в стильную прическу. «Это очень важно, что кому-то не все равно, когда ты себя растрачиваешь», отвечаю немного не впопад. И мы садимся, по-прежнему держась за руки, на краешек кривоногого диванчика. Сидим с прямыми спинами, глядя друг другу в глаза. Всегда есть кто-то, кому не все равно, надо только уметь его заметить. Что поделать, слеп я сердцем от природы и чутьем волшебным обделен. Это практикой постоянной достигается и тренировками многочисленными. Мне трудно противиться вашему опыту. У меня вовсе нет такого опыта, я сужу об этом по учебникам. Такая очаровательная женщина не может судить о любви по учебникам, убежденно говорю я. От вас снова веет жаром. Да, мне не на кого было его растратить, отношения с Сарой не вышли за рамки служебных. Тяжело вам приходится. Хоть вы меня понимаете. Это так важно, чтобы хоть кто-то тебя понимал. Мне важно, чтобы меня понимали именно вы. Я смогу, я психолог по образованию. Увы, психология тут плохой помощник. Даже докторская степень вряд ли спасет. Вы меня пугаете. «Мне кажется, вы сами себя пугаете, Шар». «Нет, я определенно вас боюсь, Ивен». Ее ладонь сжет мне руку. Я с усилием, отрываясь от ее глаз и опуская взгляд на ее губы. Они приоткрыты. Они манят меня нестерпимо. Я сошел с ума. Ложбинка под ее пухлой нижней губой – центр вселенной. Мне уже ничего не страшно, и никакие гипновнушения надо мной не властны. «Вы боитесь не меня, себя. Чертов искуситель!» Грубость из ее губ вылетает чудесной музыкой. «Я уже ничего не боюсь», – добавляет она шепотом. И я касаюсь ее губ. «Нам не хватает воздуха. Мы забываем дышать. До чертиков неудобно сидеть вот так рядом, склонившись друг к другу и целоваться, как сумасшедшие, не догадываясь сменить позу и обняться, наконец. «Ивен!» – произносит она хриплым шепотом. И я пью ее жаркое дыхание и снова впиваюсь в ее губы. «Я каннибал. Тысячи поколений поедателей человеческого мяса бурлят во мне, требуя крови. Я жадно покусываю ее податливую плоть, ее язык. Я целую кончик ее носа, я впиваюсь в ее шею. Я исследую губами ее лоб, ее глаза». Когда я касаюсь языком восхитительно нежной мочки, она вздрагивает и снова тянется ко мне. Ее горячие прикосновения пронзают мою шею насквозь. Молнии простреливают меня до самого паха. И мы уже не видим ничего. Она умудряется подняться. Она целует меня в поднятое ей навстречу лицо. И мои ладони жадно исследуют ее и никак не могут остановиться. И вот уже только жар в голове. Только кровь гулко бухает где-то в огромный там-там. И я что-то шепчу несуразное, и она отвечает мне тем же. Мы не понимаем ни слова, мы говорим на разных языках. И тела наши переводят то, что мы хотим сказать. Кажется, я рву какие-то кружева, я рычу как зверь. Ее стон смешивается с моим. Мы где-то плывем, не касаясь земли. Я не понимаю, что я и где я. Жар от меня растекается, грозя сжечь все вокруг. Я не слышу ничего, кроме биения ее тела. Я выключаюсь нахрен, как сгоревший предохранитель, вспыхиваю в дикой вспышке короткого замыкания. Свет от меня виден за сотни миль, и спутники наблюдения наверняка фиксируют странную аномалию. И приходя в себя среди клубка спутанной одежды на пушистом полосатом ковре с прокушенной до крови губой, ноги связаны узлом в штанинах комбинезона, я понимаю, моя жизнь до сих пор сплошная репетиция, и я родился только что, и этот новый мир мне нравится чертовски. Ивен, боже мой! Теплая ладонь нежно касается моей мокрой от пота груди. «Что же это такое, Ивен? Так не может быть!» Ее ладонь прикасается к моим плечам. Она едва касается своими длинными пальцами мышц моего живота, гладит шею, ерошит волосы. Она исследует меня жадно и пытливо, словно мы не виделись вечно. Я понимаю, что так оно и есть. Я только что увидел ее, измятую моим диким порывом. Она прекрасна в своей ноготе, и мне досадно, что я не помню ничего. И только хочется снова и снова быть с нею, ощущать ее. Слышать ее дыхание и ловить жаркий шепот. Невидимая волна подхватывает нас, несет куда-то, в ушах снова шумит. И я тону в ее бездонных глазах. «Милый, не здесь!» Пытается она слабо протестовать, но я уже не понимаю ее. Мы тянемся друг к другу и снова сливаемся в единое целое. Слова ничего не значат для нас. Мы пьем друг друга, измученные всепоглощающей жаждой, и никак не можем напиться. «Я люблю тебя, люблю!» Шепот ее, как далекая капель, едва доносится до меня, и я снова превращаюсь в сверхновую. Наш путь в ее спальню, на ее шикарную, в колониальном стиле кровать под балдахином, с резными ножками-стойками темного дерева, с белоснежными воздушными перинами. Наш путь туда тянется бесконечно долго, каждый сантиметр пути для нас – сокровенное открытие. Мы великие исследователи, наши органы чувств, наши измерительные приборы. Мы фиксируем наши достижения и покоряем все новые вершины. Нам часто не хватает диапазона. И мы включаем в себя новые чувства. Мы видим себя насквозь. Мы дикие, умирающие от голода животные. Мы насыщаем друг друга, и от этого наш голод только растет. Она совершенно не искушена в любви. Я поражаюсь этому, и одновременно это заводит меня все больше. Ее страстность искупает все наши огрехи. Ее отчаянная решимость, с которой она бросается в омут, смывает с меня остатки разума, и вот мы добираемся до ее белоснежного аэродрома, проваливаемся в волшебную мягкость посадочного поля, пытаемся взлететь вместе, и у нас почти получается, но воздух не держит нас, и мы рушимся вниз, в перепутанные простыни. Я выжат досуха, до последней капли, я уже полный банкрот, и все равно я никак не могу остановиться. Мы испуганы этим ураганом. Шар истомлена да нельзя, но я пускаю в ход свой искусный язык, и мы снова бьемся друг с другом в сладкой битве. Мы даже стонать уже не в состоянии, мычим невнятно, наконец язык мой немеет, я лишаюсь последнего своего оружия, и мы замираем в полном изнеможении.